стрелки часов на полшестого. Кончился план у планового, и повернулась фортуна раком. Кинула, сука, любовь. Старые раны снова вскрыты, белыми нитками наспех зашиты. Капает кровь по липким пальцам, людям на смех. Час, час уже совсем близок. Банзай, кричат твои вены. На черный газ сидит у тебя на коленях. Воин на плече. Как не живи, а скоро сдохнешь. Грустно ли, весело, все равно сдохнешь. Можешь петь все свои песни, мне все равно. Что не сбылось, уже не случится. Мухой обкуренной в окна стучится. Желтая осень берет за горло спящий мертвец. Час, час уже совсем близок. Твои вены. На черный кот сидит у тебя на коленях. И жив бабуин на плече. Совсем близок. Банзай, кричат твои вены. На черный кот сидит у тебя на коленях. И жив бабуин на плечах.